Дорогие друзья, все собравшиеся на это место, я также хочу от нашей группы поздравить вас с этим радостным, великим праздником, праздником Рождества Иисуса Христа. В этот день мы с вами празднуем такое событие, настолько оно необычно и величайно, что оно перевернуло всю историю человечества, происшедшей 2000 лет назад. Сегодня каждый человек, живущий на этой планете, хотя бы краем уха слышал о Рождестве Иисуса Христа. Но что такое Рождество? Что это значит? Для кого-то, может быть, это просто выходной день, как уже было сказано. Для детей, может быть, это подарки. Для кого-то это просто, ну, что-то далекое. Но что такое Рождество? Мы знаем, как уже и было сказано в проповеди, что Рождество наступило тогда, когда все люди, включая и израильский народ, который был Богоносителем на земле, и они отвернулись, практически отвернулись от Бога. Они обратились к религиозности, к суете, и не заметили этого великого события, не заметили Рождества. И мы бы хотели бы на примере волхвов рассмотреть, как они относились к Рождеству, как мы должны относиться к этому празднику, как нам необходимо относиться к рожденному младенцу и кем он для нас является. Для этого я бы хотел вместе с вами прочитать из Евангелия от Матфея вторую главу. Прочитаю с Евангелия от Матфея, вторая глава, прочитаю с 9 стиха. «Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Действительно, мы видим, что эти люди, будучи язычниками, не зная о Боге, поклоняясь другим богам, они пришли, преодолев расстояние. Тогда не было современных видов техники, тогда, может быть, многих удобств не было. Они все это преодолели ради того, чтобы встретиться с младенцем. Действительно, друзья, это великое событие. И мы бы хотели сейчас спеть гимн, в котором звучат такие слова. «Находясь в плену своих пороков, люди шли дорогой не туда, люди шли, не слушая пророков». Друзья, действительно, так оно и было. Сейчас участие музыкальное.